Глава 33. Я смотрела на Линоя, как на чужого, и не понимала, когда он стал таким. Мы были хорошими друзьями или не были? Собирались пожениться, или это были только мои желания? Мы любили друг друга, или мне все это приснилось? Линой всегда меня поддерживал, помогал с учебой и практикой у Эльмамуна. Именно там мы познакомились, когда я пришла первый раз в больницу. Это было в начале третьего курса. Меня, как лучшую ученицу с потока, не дожидаясь окончания года, отправили в учебную больницу при Академии, где практиковались многие маги, в том числе и магические акушеры. Высокий, светловолосый юноша сразу обратил на меня внимание и взял надо мной шефство. Я была не против. Симпатичный, добрый и очень умный. Дни и ночи проводил на работе, пытаясь постичь сложную науку магического акушера. Я старалась не отставать и через некоторое время начала показывать очень хорошие результаты. Эльмамун хвалил меня и ставил всем в пример. Я радовалась и гордилась собой. Вспомнив сейчас это, я задумалась над одним очень странным случаем, произошедшим однажды в больнице. Мы были на ночной смене. К нам привезли роженицу. Эльмамуна с нами не было. Только я, Линой и еще одна молоденькая практикантка из другой академии, которую перевели к нам по обмену. Случай был не совсем сложный. Необходима была магия второго уровня, чтобы облегчить боль роженицы и распутать пуповину, что обвелась вокруг шеи одного ребеночка. Не дожидаясь разрешения Линоя на применение магии, я быстро сплела плетение и направила его на пациентку. В ту ночь женщина родила двух прекрасных девочек, которых потом назвали в честь нас – София и Рут. Так звали ту практикантку, которая мне помогала. На следующее утро, когда Эльмамун пришел в больницу и просмотрел записи с дежурства, меня и Линоя вызвали на ковер к главному врачу. Я не понимала, в чем была виновата. Но Эльмамун запретил мне пользоваться магией без предварительного согласия старшего врача смены. Линой видел, что я применила магию второго уровня, и ничего не сказал. «Когда я пришел в палату, ты уже использовала плетение. Прерывать ее было чревато для пациентки, поэтому я промолчал». «Зачем прерывать, если я все сделала правильно?» «А если бы у тебя не получилось?» Линой встал в позу и сложил руки на груди. «Второй уровень плетений?» Усмехнулась я и посмотрела на серьезное лицо Эльмамуна. «Да его даже второкурсники знают». «София, в следующий раз спрашивай разрешение у старшего, иначе я тебя больше не допущу до родов». «Хорошо». Фыркнув, я вышла из кабинета. Потом я неделю не разговаривала с Линоем и даже попросила Эльмамуна поставить меня к другому врачу. Он пожурил, но согласился. Линой не спешил извиняться, думая, что прав. Я тоже не шла на примирение, считая, что ни в чем не виновата. И в следующий раз, если будет угроза жизни роженицы или ее детей, я сделаю то же самое. Спустя время конфликт исчерпал себя, и мы помирились, так и не поговорив и не выяснив, что же случилось той ночью. «Что же ты хочешь за молчание?» Я сложила руки на груди и искоса на него взглянула. «Мне нужна твоя магия». «В каком смысле?» Напряглась я, чувствуя, как что-то нащупала. От этого учащенно забилось сердце, а ладони вмиг покрылись липкой испариной. «Магия плетения третьего уровня. Именно ее ты применила, когда переворачивала ребенка Алинды Норден. Смотрю, ты очень много знаешь про ту жуткую ночь и про то, что все это время я жила в особняке Норденов». «Я хорошо осведомлен о том, что мне важно, и я знаю все о тебе и твоем любовничке Эльгизаре. Поэтому, если хочешь, я могу закрыть глаза на твои грешки». Я закатила глаза и сжала зубы, чтобы не выругаться, а очень хотелось. «Взамен на мою магию?» — воззрилась я в его хитрые глаза, и впервые в жизни мне захотелось влепить оплеуху Линою, да такую, чтобы все плохое, что было в его голове, вылетело, оставив лишь светлые и добрые мысли. Когда-то он был таким, наверное, а может, мне казалось. Или я хотела видеть в нем только хорошее. Сейчас я не знала ответа на этот вопрос. «Именно. Мы будем вместе работать в больнице, а когда будут сложные случаи, ты будешь мне помогать». «Хочешь за счет моей магии стать хорошим врачом? Ты же сказал, что ты все знаешь». «Не притворяйся хорошей. Ты думаешь, я не знаю, откуда твои знания?» Он схватил мою руку и больно ткнул в метку. «Все из-за нее. И если бы у тебя ее не было, ты бы не спасла жизнь ребенку Норденов». Я вспыхнула, понимая, что этот идиот говорит ерунду. Дело было вовсе не в метке, но об этом ему знать не обязательно. Когда я появилась в доме у Ульгизара, метки не было, а знания были. «Хм», — нахмурился Линой, — «значит, ты с Норденом переспала раньше, еще в академии? Я часто его видел там, блуждающим по коридорам и смотрящим вслед симпатичным адепткам». «Придурок! Между нами ничего не было!» — процедила я каждое слово, чтобы до него дошло. «Не верю. Только метка истинности дает такую силу. А еще я слышал, что ты достигла 5-го уровня плетений и чуть не убила преподавателя. Ха-ха, да ты горячая штучка, София Ольсон. А ты бездарность, раз не смог применить магию 2-го плетения». Выплюнула я ему оскорбление в лицо. «Вот почему ты психанул в ту ночь, когда я спасла жизнь роженице и 2 ее детям. Ты просто сам бы не справился». «Гадина!» Замахнулся он на меня и замер, потому что я успела среагировать, и в моих руках закрутился сверкающий голубой шар. «Не смей, иначе тебе конец», — оскалилась я, пытаясь совладать собственной яростью, но ничего уже не могла сделать. Шар увеличивался в размерах, и если ничего не предпринять, он здесь все разворотит к драконьей бабушке.